Издательство «Бомбора». Океан книг. Любовь по звездам. Не упустить того, кто тебе предназначен. Кейт Роуз. Читает Диана Муратова. Моей маме, которая вырастила меня в мире книг. Я горжусь тем, что я дочь библиотекаря. Моим дочерям, которые вдохновляют меня жить так, как я никогда не могла себе представить. И всем тем, кто осмелился поделиться со мной своими историями. Тем, кто искал смысл в любви. Все, что предназначалось вам, будет вашим. И ожидание стоит того. Пусть ваше сердце всегда остается открытым для великого дара любви. С любовью, Кейт. Письмо слушателю. Моя дорогая, Вселенная всегда была на твоей стороне. Я знаю, что было нелегко. Порой любовь оборачивалась неким недоразумением, а в моменты самых сильных бурь ты могла усомниться в себе, поставить под сомнение свое великолепие и божественность своей природы. Забыть о том, что ты такая же часть Вселенной, как яркие мерцающие звезды и согревающее солнце. Но наступил момент, когда нужно вернуться домой. Вернуться к себе. Путешествие любви предназначено именно для этого. Его задача — помочь тебе понять, что каждая любовь, сколько бы она ни длилась и как бы сильно ни разбивала твое сердце, была направлена именно на то, чтобы помочь тебе стать на шаг ближе к той версии тебя, которой ты еще не была прежде. Оно сможет помочь снять все защитные оболочки и маски, которые тебе совершенно не нужны, чтобы ты могла, наконец, почувствовать, как сердце бьется в унисон с окружающим миром. Моя дорогая, Вселенная всегда была на твоей стороне. Независимо от того, веришь ли ты в астрологию, как в пережиток прошлой жизни, цепляющийся за твою душу, или ты научилась ценить природные механизмы, которые она таит в себе, но астрология всегда была рядом. Существование планет и звезд так же неоспоримо, как и тот факт, что ты в этот момент держишь в руках именно эту книгу. Тебя привели сюда те силы, что скрыты внутри. Они доказывают, что есть нечто большее для любви, нечто большее в жизни. Потому что даже если ты утверждала обратное, ты никогда не теряла надежды. Никогда не позволяла погаснуть своему внутреннему свету, какой бы непроглядной ни была тьма, возникшая на твоем пути. В такие моменты ты становилась воином не только ради любви, но и во имя правды. В глубине души ты точно знаешь, что создана для большего и что любовь существует. И если в прошлом у тебя не сложились с ней отношения, это не значит, что в будущем история повторится. Тем не менее, это осознание также подразумевает, что тебе следует отказаться от мирских устоев. Или перестать думать, что раз ты начинаешь свой путь после 35 лет, значит, до этого ты все делала неправильно. Или поскольку ты надеешься получить что-то, чего не было в твоих отношениях раньше, ты сумасшедшая. Или что ты безумная, если считаешь, что любовь реальна, или что для тебя великим проявлением этого чувства станет воплощение своей дикой и истинной природы. Но ты не ошибаешься. Все эти убеждения — частички твоей души, мудрость предков, укоренившаяся в нас. Они направляют нас в этой жизни. Они возвращают нас к истокам истины, от которой мир пытается нас оградить. И как бы ты ни игнорировала эти установки, как бы ни пыталась убедить себя, что любви, о которой ты мечтаешь, не существует, ты раз за разом возвращаешься к своей вере в нее. Ведь глубоко внутри ты ощущаешь, как она зовет тебя. Моя дорогая, Вселенная всегда была на твоей стороне. Причины, по которой тебя привлекали определенные партнеры, те жизненные ситуации, в которых ты оказывалась и через которые тебе пришлось пройти, или отношения, едва не сломившие твой дух, заключается в том, что все это было предопределено на твоем пути. Уникальное положение звезд во время твоего рождения подсказывает, что тебе суждено пережить и познать в этой жизни. Весь полученный опыт никогда не был случайным. Ничто и никогда не было ошибкой, потому что на пути любви не бывает неудач. Есть только ты и уроки, которые ты усвоишь, когда познаешь вечную любовь. Астрология — древний код, язык, передаваемый из поколения в поколение мудрыми людьми, которые обращали свой взор к звездам и изучали их в надежде предсказать грядущие события, стремясь достичь пункта назначения, о существовании которого они даже не подозревали. И вот здесь-то ты и находишься, моя дорогая. Заново познаешь истину своей души и избавляешься от всего, что мешало тебе не только стать той, кем ты должна быть, но и обрести душевный покой в отношениях, к которым так стремится твое сердце все это время. Путешествие любви на самом деле связано с познанием себя. Ведь пока ты не узнаешь себя по-настоящему, пока не примешь свою темную сторону, не исцелишь те детские раны, которые привели к принятию решений на раннем этапе твоей жизни, и не окунешься в свою собственную правду, не ожидая ничего, кроме познания истины, ты будешь снова и снова проходить те же кармические уроки, поскольку не была готова их усвоить. И хотя тебе никогда не следует прекращать свой рост и развитие, моя дорогая, ты не будешь готова к встрече с тем единственным, пока не соберешь себя воедино и не столкнешься лицом к лицу со своими страхами. Это не значит, что ты делала что-то неправильно. Тебе нужно лишь наконец-то примириться с собой. И эта гармония с внутренним «я» открывает божественную дверь осознания того, что прежде чем кто-то сможет стать твоим единственным, ты должна стать единственной для себя. Пока не научишься не избегать разговоров и близости, ты будешь продолжать отталкивать от себя то, что тебе действительно нужно. Моя дорогая, твоя вечная любовь действительно существует. Она никогда не основывалась на иллюзии или погоне за чем-то лучшим, а базировалась на внутреннем знании. Испытывая это прекрасное чувство, ты никогда не должна чувствовать себя так, будто заперта в клетке, думать об осторожности в отношениях или изменять самой себе. Не сомневайся, любовь бросит тебе вызов. Но, моя дорогая, эти трудности нужны для того, чтобы освободить тебя от тех качеств, которые тебе больше не нужны. Отголоски прошлых обид и ограничений сделали невозможным получение того, чего ты так сильно желаешь. И как зеркало, любовь отразит твою истинную сущность, чтобы ты, наконец, смогла ясно увидеть себя, свободная от слов, сказанных о тебе другими людьми, свободная от бремени нескончаемых попыток исправить окружающих и свободная от мыслей о том, что ты должна быть кем-то, кроме своего истинного, подлинного «я». Моя дорогая, Вселенная всегда была на твоей стороне. И это по-прежнему так. Даже в самые мрачные дни, когда ты задаешься вопросом, как дальше жить, как снова почувствовать себя счастливой, звезды складываются в твою пользу. Они сговорились во имя твоего наивысшего блага. И все, что тебе нужно сделать, смело посмотреть вперед и увидеть, что жизнь таит в себе гораздо больше, чем страх и сомнения, навязанные теми, кто в ужасе трепещет перед собственной жизнью. Вселенная ждет, когда ты прочтешь древний астрологический код, как тайный шифр на твоем изголодавшемся по любви сердце. И как только ты это сделаешь, твоя душа распахнется, и словно прозрев, ты сделаешь правильный выбор. Потому что это истина астрологии, тех мистиков, чья древняя мудрость затаилась в глубине твоей души. Ты начала слушать эту книгу, потому что готова и ищешь подтверждение тому, что уже знаешь. Готова открыть глаза и ясным взором взглянуть на себя и свои отношения. Окончательно и бесповоротно пробудиться и увидеть, что твоя судьба всегда была написана на звездах.